Сонет 45. Другие две основы мироздания, огонь и воздух, более легки. Дыхание мысли и огонь желания я шлю к тебе пространству вопреки. Когда они, две вольные стихии, к тебе любви посольством улетят, со мною остаются остальные, и тяжестью мне душу тяготят. Тоскую я, лишенный равновесия, пока стихии духа и огня ко мне обратно не примчатся с вестью, что друг здоров и помнит про меня. Как счастлив я! Но вновь через мгновенье летят к тебе и мысли, и стремления.